Однако, продолжая ворчать себе под нос, он все-таки направился к своему столику и галантно пододвинул стул Кэрол. Сильвестр устроился между ней и Максвеллом, положил подбородок на стол и недоброжелательно уставился на Алле Опа. «Этой киске я не нравлюсь», — объявил Оп. «Возможно, она знает, сколько ее предков я поистреблял в добром старом каменном веке». «Сильвестр всего лишь биомех», — объяснила Кэрол, — «и ничего знать не может». «Ни за что не поверю», — сказал Оп. «Это животина, никакой не биомех. У него в глазах видна самая что ни на есть типичная саблезубая подлость». — Пожалуйста, Оп, уймись на минутку, — прервал его Максвелл. — Мисс Хэмптон, позвольте представить вам духа моего очень старого друга. — Мне очень приятно познакомиться с вами, мистер Дух, — сказала Кэрол. — Только не мистер, а просто дух, — поправил тот. — Я ведь дух, и больше ничего. И самое ужасное заключается в том, что я не знаю, чей я, собственно, дух. Очень рад познакомиться с вами. Так уютно сидеть за столиком вчетвером. В цифре 4 есть что-то милое и уравновешенное. «Ну, — объявил Оп, — теперь, когда мы перезнакомились, давайте перейдем к делу. Выпьем». Ужасно противно пить в одиночку. Конечно, я люблю духа за многие его превосходные качества, но не перевариваю непьющих. «Но ты же знаешь, что я не могу пить», — вздохнул дух. «И есть не могу, и курить. Возможности духов весьма и весьма ограничены, но мне хотелось бы, чтобы ты перестал указывать на это всем, с кем мы знакомимся». Он повернулся к Кэрол. «Вы, кажется, удивлены, что варвар, неандерталец, способен изъясняться так красноречиво и свободно, как я». «Не удивлена, а потрясена», — поправила Кэрол. «Оп», — сообщил ей Максвелл, — «за последние 20 лет вобрал в себя такое количество знаний, какое обыкновенному человеку и не снилось». Начал с программы детского сада, в буквальном смысле слова, а сейчас работает над докторской диссертацией, а главное, он и дальше собирается продолжать в том же духе. Его можно назвать одним из самых выдающихся наших студентов. Он поднял руку и замахал официанту, призывая его могучим голосом. «Сюда!» — крикнул он. «Здесь есть люди, которые хотели бы облагодетельствовать вас заказом. Все они умирают от ползучей жажды». «Больше всего меня в нем восхищает», — заметил дух, — «его застенчивость и скромность». «Я продолжаю учиться», — сказал Оп. «Продолжаю учиться не столько из стремления к знанию, сколько ради удовольствия наблюдать ошарашенные выражения на лицах педантов-преподавателей и дураков-студентов». «Впрочем, — повернулся он к Максвеллу, — я отнюдь не утверждаю, что все преподаватели обязательно педанты». «Спасибо», — сказал Максвелл. «Есть люди, — продолжал Оп, — которые, по-видимому, убеждены, что Homo sapiens, неандерталисис, глупая скотина. Глупая скотина и ничего больше. Ведь что ни говори, а он вымер. Он не смог выдержать борьбы за существование, в чем усматривается прямое доказательство его безнадежной второсортности. Боюсь, я и дальше буду посвящать мою жизнь опровержению». Рядом с Опом возник официант. «А, это опять вы», — сказал он. «Можно было сразу догадаться, как только вы принялись на меня орать. Вы невоспитанный, Оп». «С нами тут сидит человек», — — сообщил ему Об, пропуская мимо ушей оскорбительные утверждения, — «который вернулся из страны теней. По-моему, достойнее всего будет отпраздновать его воскресение вакханалией дружбы». «Насколько я понял, вы хотели бы чего-нибудь выпить». «Так почему же вы сразу не принесли бутылку хорошего пойла, ведерко льда и четыре... нет, три рюмки?» — осведомился Об. «Дух, знаете ли, не пьет». «Я знаю», — сказал официант. «То есть, если мисс Хэмптон не предпочитает какую-нибудь модную болтушку?» — уточнил Об. «А кто я такая, чтобы вставлять палки в колеса?» — спросила Кэрол. «Что пьете вы?» «Кукурузные виски», — ответил Об. «Наш с Питом вкус в этом отношении ниже всякой критики». «Ну-то кукурузные виски», — решила Кэрол. «Насколько я понял, — сказал официант, — когда я приволоку сюда бутылку, у вас будет чем за нее заплатить? Я помню, как однажды...» «Если я обману ваши ожидания, — объявил Об, — мы обратимся к старине Питу». «К Питу?» — переспросил официант и, посмотрев на Максвелла, воскликнул: «Профессор, а я слышал, что вы...» «Я вам уже битый час об этом толкую», — перебил Об. «Потому-то мы и празднуем. Он восстал из гроба». «Но я не понимаю». «И незачем», — сказал Об. «Несите-ка выпивку, а больше от вас ничего не требуется». Официант убежал.